20. Танец пчел. Когда пчелы находятся в полете, они общаются друг с другом с такой удивительной скоростью, что телеграфное сообщение едва ли можно назвать более молниеносным. Лангстрот об улье и медоносной пчеле. Руководство для пчеловода 1878 года. Каждый член колонии медоносных пчел связан друг с другом узами феромона матки или королевы. Это запах, который распространяется по всему улью, служит символом принадлежности этой семье. Кисловатый феромон является заверением для каждой из 50 тысяч пчел, что она дома. У людей нет похожей на такую ощутимой взаимосвязи, по крайней мере, за пределом своей семьи. А Джейк, конечно, не чувствовал никакой принадлежности к семье даже в своем собственном доме. Для него дом напротив был местом, откуда хотелось сбежать, оставив позади весь Худривер. В течение первых недель в госпитале он чертил карту Худривера в своей голове снова и снова. Район Хайтс, где жили и затаривались местные, три квартала в центре города с бутиками, барами и ресторанами, где шатались туристы с чашками кофе в руках, мешая движению на дорогах, переходя пешеходные переходы, набережная, где местные и туристы смешивались. Последняя локация – игровая площадка Джейка. Скейт-парк рядом с пляжем кайтеров и гигантской песчаной косой, уходящей вглубь реки Колумбия. Там он когда-то бегал с Ченни и чувствовал скольжение ветра по голой коже на протяжении бесконечных часов. Внутри этих границ он нашел и плохое, и хорошее. Но в душе надеялся, что ему удастся от всего этого убежать, если не в Сиэтл, то хотя бы в Портленд. Но, лежа на больничной койке, он смотрел на свой город, виднеющийся на горизонте, как на бессменный сливной бак. Когда мама привезла его домой из реабилитационного центра, на улицах была слякоть, над долиной навис серый небесный потолок. Он чувствовал, как его желудок оттянула холодная гиря, когда они приехали. Домой. Месяцы, как и давящее чувство клаустрофобии, медленно растягивались. По утрам он слышал, как родители и их соседи уходят на работу, а потом целый день слушал шум машин, снующих по Такер-Роуд. Те же соседи и его родители возвращались каждый вечер в одно и то же время. Даже находясь в реабилитационном центре в Портленде, он был уверен, что в этом маленьком городе жизнь не поменялась никак. Джейк представлял, что школьные автобусы также приезжают и уезжают на остановке перед начальной школой Мэй-стрит Элементари. Каждое лето над Джексон-парком развивается растяжка клуба «Элкс» и рассказывает, что скоро состоится «Summer Family Days». В бассейне раздаются детские голоса, молодежь играет в футбол на поле по выходным, на пожарной станции завтракают оладьями, в честь Дня Независимости устраивают парад ретро-автомобилей, а также ежегодный фестиваль хот-догов и собачьих бегов такс. Здесь ничего не меняется. Но сейчас что-то в нем поменялось. У Джейка сложилось странное ощущение, что он долгое время находился где-то в другом месте. Он посмотрел на знакомую отвесную скалу и проникся ее сияющей красотой. Гарри вел старый пикап Алисы, который был меньше и ниже, чем новый. Он продел ремень безопасности через руль, чтобы у Джейка было за что ухватиться, когда он влезал и вылезал из машины. На заднем сиденье достаточно места и для Чейни, который запрыгнул внутрь, уставился в окно и радостно скалился, когда они выехали из долины и направились в город». Джейк высунул руку в открытое окно и откинул голову назад. Когда пикап спустился в город и перед Джейком открылась вся панорама, он почувствовал, как его сердце треснуло пополам и будто раскрылось. Он увидел широкий простор реки Колумбия и белые волны, которые вспенивал ветер, солнечные лучи, отражающиеся от базальтовых скал на севере, облака, похожие на сахарную вату, перекатывающиеся по краю грозового фронта на западе. Он закрыл глаза, вдохнул запах дрожжей от пивоварни Freedom Family Brewers, смешанный с ароматом жареных кофейных зерен от Dog River Coffee. Сильные порывы ветра били по бокам маленького пикапа. На набережной Джейк ждал, пока Гарри принесет его кресло, и впитывал окружающую его атмосферу. В скейт-парке парень нырнул хафпайп и вынырнул на другой стороне. Длинные зеленые лужайки были усеяны людьми в гидрокостюмах, накачивающих кайты. Широкая зеленая река выбрасывалась на песчаный берег косы. Джейк практически жил здесь в течение старшей школы. Обычно они с Ноем шли в скейт-парк сразу после последнего звонка, а потом просто валялись на траве, пока не зайдет солнце. Летом свет над горным хребтом держался почти до 10 вечера. Он провел здесь сотни часов. На какой-то момент его парализовал приступ глубокой тоски по своей прошлой жизни. Но когда подошел Гарри с креслом, он отложил это чувство в сторону. Чейни потянул его за собой на траву, и Джейк с благодарностью глянул на специальные дорожки для людей с ограниченными возможностями, которые раньше не замечал, потому что раньше было не нужно. Когда он толкал себя по дороге, то чувствовал, что люди смотрят на него и на кресло. Если он встречался с ними глазами, они их отводили, как будто им было неловко. Ему казалось, что все на него таращатся. Джейк неожиданно почувствовал себя голым. Может быть, для него это слишком много внимания впервые появиться на набережной после несчастного случая. Но потом он посмотрел на Гарри, который выискивал своего знакомого в толпе кайтеров, и заметил, что тот сильно побледнел. По дороге он тоже особо ничего не говорил. Он увидел капли пота на лбу, и его осенило, что это он предложил поискать знакомого кайтера, а не сам Гарри. «Знаешь, йоги, может быть, вообще здесь нет, так что, когда захочешь, можем поехать домой», — сказал Гарри. Из-за тревоги голос показался писклявым, и Джейк почувствовал, что его собственное волнение спало от прилива эмпатии. «Бедный Стоукс», — подумал он. Потом сделал Вилли и, балансируя, улыбнулся Гарри. «Все хорошо», — сказал он. «Давай просто зависнем тут ненадолго». Они прошли через толпу кайтеров, и Джейк спустил Чейни с поводка, который тут же умчался на косу. Джейк смотрел, как пес плюхнулся в реку животом вниз и оглянулся из воды в поисках мальчишки-хозяина. У него перехватило горло, когда пес прибежал к нему обратно, забрызгал его речной водой и поцелуями, и снова убежал. Он держался рядом с водой, заливаясь лаем на пролетающих чаек. Видя, как радуется его пес, Джейк стал меньше грустить. Он закрыл глаза и вдохнул запах реки. Почувствовал теплый ветер на коже. «Черт!» — прошептал Гарри. Он смотрел на здорового парня, идущего по траве в гидрокостюме с убранными назад волосами. Парень широко улыбался и ударил Гарри по плечу. «Чувак, условия идеальные! Это будет шедеврально!» Он посмотрел вниз на Джейка, и мощность его улыбки увеличилась на несколько ватт. «Как дела, братишка?» — он протянул мясистый кулак. «Я? Йоги?» Джейк ударил кулаком о кулак Йоги. «Джейк, рад познакомиться, брат. Гарри, охренеть, как понравится это все, правда, Гарри?» Джейк увидел безмолвный ужас в глазах своего друга, но Йоги, видимо, ничего не заметил. Здоровяк хлопнул в ладоши. «Погода просто чума. Ну ладно, вот чем мы займемся сегодня. Введение в оборудование и основы кайта. Пошли. У меня все готово». Йоги сошел с дорожки и пошел в самую гущу мальчишек и девчонок, которые склонились над горой оборудования на земле, дрожа от холода, скрестив на груди тоненькие ручки. Джейк последовал за Гарри после того, как убедился, что коляска проедет по земле. Дети безмолвно уставились на кресло Джейка и его лысый череп. Потом они посмотрели на Йоги. «Так, малышня, правило номер один. Это не урок кайтинга. Я не инструктор. Я просто стою на пляже и рассказываю про кайтсерфинг, и вы по счастливой случайности оказались рядом. Если вы скажете своим родителям, что я давал вам урок, я надеру ваши маленькие задницы. Считайте это социальной рекламой, хорошо?» «Хорошо, Томми!» Он повернулся к бледному рыжему мальчику, который выглядел так, как будто весит меньше Чейни. «А, да, хорошо, Йоги. Это не урок кайтинга», — сказал он мягким сопрано. «Отлично, прекрасно. Правило номер два. Знайте свое оборудование». Дети подошли ближе, когда Йоги стал показывать оборудование. Гидрокостюм, шлем, противоударный жилет, трапеция, планка, стропы, доска и кайт в форме банана. Он рассказывал, как это все вместе работает, показывал систему безопасности и объяснял, как заботиться о своем оборудовании. Это означало, что все надо правильно хранить после использования и не оставлять под прямыми солнечными лучами. Он размотал кайт, который был кислотного розового цвета, как пепто-бисмол, и дети по очереди его надували. Их тоненькие ручки работали поршнем вверх и вниз, пока не надулись все баллоны. Йоги перевернул кайт против ветра и положил сверху доску, чтобы тот никуда не улетел. «Отличная работа», — сказал он, хлопнув в ладоши. «Хорошо, замечательно. Правило номер три. Не хулиганить на пляже». Он рассказал про благоприятный ветер, мощность кайта, безопасный запуск и приземление кайтера и этикет на пляже. Он рассказал, где встать на пляже между кайтами и не мешать людям вокруг. Он рассказал, как важно знать, где находятся остальные кайтеры, чтобы все были в безопасности. Дети впитывали каждое слово. «Какое правило номер три?» «Не хулиганить на пляже!» «Правильно!» Девочка подняла руку. «Что произойдет, если кайт врежется в воду?» «Нужно будет запускать эту штуку во второй раз», — сказал йоги. «Здесь нет безошибочного варианта. Все зависит от ветра и течения воды. Есть только одна вещь, на которую можно положиться. Все зависит от вашего отношения. Если вы хотите, чтобы эта малышка полетела, то вам нужно поверить, что вы сможете это сделать. Понятно?» Девочка кивнула, и йоги ухмыльнулся. «Отлично. Так, теперь. Вы, малявки, слишком маленькие, чтобы тягаться с этим кайтом, но у нас есть доброволец. Гарри Стоукс, и он нам сегодня поможет». Он взял Гарри за плечи и тряхнул его. Джейк увидел, что лицо Гарри стало серым. «Мы будем практиковать запуск и приземление на песчаной косе. Вы можете подойти посмотреть, но давайте вспомним правило номер один. Это не уроки кайтинга!» – заорали дети. «Томми, ты понесешь кайт. Отом, возьми планку и стропы. Остальные идите за нами и соберите всю систему. Гарри, тебе нужно переодеться», — сказал он. Маленькая толпа побежала на пляж. Йоги взял доску и пошел за ними. Гарри с трудом пытался залезть в гидрокостюм, который был для него слишком большим, потому что это был гидрокостюм йоги. Он провисал в области паха и шеи. Гарри натянул на голову шлем под градом собственного пота и передал ключи от пикапа Джейку, бормоча: «Я не думаю, лучше вернуться, если я...» «Хей, Гарри!» — сказал Джейк. «Дыши, чувак!» Гарри встретился глазами с Джейком, сглотнул и кивнул. Йоги, добравшийся до воды, проорал: «Поживее, Стоукс! Где твой энтузиазм?» — веселился йоги. Джейк смотрел, как его друг, поникший, не сводя глаз с ног, плетется по песчаной косе, как на каторгу. Восторженный голос йоги перекрывал ветер. «Его энтузиазма хватит на обоих», — подумал Джейк. Они пересекли канал, дошли до косы, и потом Джейк больше йоги не слышал. Весеннее солнце пригревало голову и плечи, и он наблюдал за рекой. В парке было не так много народу, как обычно собиралось летом. Около двух дюжин лежало на косе, ожидая своей очереди запуска, и несколько парусов для виндсерфинга мелькали на волнах. Посреди канала плыла баржа и гудело предупреждение, чтобы кайтеры и виндсерферы поспешили отойти с ее пути. Джейк почувствовал неожиданный покой. Никто на него не смотрел, ну, почти никто. Да, люди замечали, что он на кресле, ну и что с того? Ничего страшного. Он закрыл глаза и почувствовал, как солнце согревает его футболку. Он слышал знакомый гул и посмотрел вниз на лужайку перед собой. На пучок одуванчиков приземлилась медоносная пчела и пробиралась сквозь большие комочки пыльцы. К ней позже присоединились другие пчелы. Одна приземлилась на грудь Джейка и походила по его оранжевой футболке, возможно, приняв ее за гигантский цветок, а потом вернулась на одуванчики. «Приветствую, дамочки», — пробормотал Джейк. Он оглянулся на песчаную косу и увидел, как Ченни бросился на Гарри и йоги. Потом большой пес принюхался к земле и вернулся к нему по каналу и вверх по траве. Он кинулся Джейку в ноги, переводя дух и улыбаясь. Джейк погладил его по широкой голове. «Хороший мальчик, Ченни!» Большой пес положил морду на лапы и заснул. Джейк услышал стрекот скейтборда и подростка, кричащего как Тарзан. Но это его не расстроило. Сидя на своем старом месте, вместе с Чейни, он почти полностью отпустил эту боль. Солнечный свет, ветер, медоносные пчелы и храпящий пес. Он попытался найти название этому чувству и с удивлением понял, что это чувство — счастье. Да, он просто был рад сидеть на солнышке у реки со своим псом в ветреный выходной день. Все было просто хорошо. Он наблюдал, как пчелы обрабатывают одуванчики. Его мысли вернулись к тому, что он читал тем утром о влияниях пчелы, серии странных круговых движений и потрясываний брюшком, которые выполняет пчела-сборщица, чтобы показать месторасположение и качество хорошего запаса нектара. Чем лучше находка, тем активнее танец. Другие пчелы повторяют его, пока не выучат наизусть. Насколько далеко, под каким углом к солнцу, в каком направлении, насколько надежный. Это все просто потрясающе. Виляния пчелы напомнили ему про джазовую композицию для секстета «Wiggle Waggle», которую они играли в 10 классе. Они с Ноем играли на брассе вступительные рифы и пунктуацию. В тот день они играли безупречно, плотно и броско, и взяли первое место. Но дело было даже не в награде, он запомнил все ощущения того дня. Клапаны под подушечками пальцев, давление мундштука на губы, управление апертурой. На следующий день он вытащил из чехла трубу и подержал ее в руках. Поднес ее ко рту, но не смог выдать ни звука из-за переполнивших его чувств и убрал обратно. Теперь ему сильно захотелось на ней поиграть. Может быть, теперь он сможет ее достать, когда вернется к Алисе, немного подурачится. Просто гаммы поиграет. Интересно, подумал он, что бы сказали пчелы, если бы услышали его «Wiggle-Waggle». Джейк отхлебнул воды из бутылки и посмотрел на косу. Он видел Гарри и ребятню, собравшуюся вокруг большого розового кайта на северном конце длинной полоски песка. Он услышал, как смеется девочка, и, оглянувшись, увидел группу тинейджеров. Он узнал несколько из них со школы. Все девчонки и один парень. Одна из них была младшей сестрой Меган Шайн. Как ее звали? Мишель? У нее были такие же светлые волосы и тело черлидерши, как у сестры. Мальчик держал на поводке хаски. Мишель наклонилась, чтобы погладить пса, который таращился на Джейка. Чейни мигом подскочил, зарычал и побежал к нему напрямую. «Ох, черт!» — пробормотал Джейк. Он отпустил тормоз на коляске и поехал за ним. «Чейни!» — кричал он. «Сюда! Мальчик!» Две собаки стояли нос к носу, танцуя на прямых ногах и держа хвост пистолетом. Чейни низко поклонился, предлагая поиграть, и рванул к воде. Хаски выдернула поводок из рук мальчика и побежала за Чейни. Мальчик бежал за ней и звал: «Юки, ко мне! Плохая собака!» Джейк вздохнул и смотрел, как они убегают. Он повесил поводок Чейни себе на шею. «Они вернутся», — сказал он, не обращаясь ни к кому конкретно. Он чувствовал, как девочки таращатся на него, спрятавшись за солнечными очками, но сказал себе, что это не важно. «Лэндон такой забавный», — хихикнула Мишель. «Я имею в виду, что Юки убегает каждые 5 минут». Джейк вернулся назад на свое место на траве. «Эй, ты ходил в школу Худ Ривер Вэлли?» — спросил голос. От группы отделилась девочка с короткими черными волосами. Она сделала шаг вперед в сторону Джейка и сняла солнечные очки. На ней была черная футболка, обрезанные по колено джинсы и красные кеды «Конверс». Бледная кожа, темные волосы и внимательные зеленые глаза. «Да, выпуск 2013 года», — сказал Джейк. Девочка подошла поближе и засунула руку в задние карманы джинсов. Она ссутулилась и скрестила ноги. Она не была похожа на черлидершу. Джейк не мог отвести от нее взгляд. Худые руки и ноги, как у Багс Банни, растрепанные волосы. И эти зеленые глаза. «Мне кажется, я сидела перед тобой в джаз-бенде», — сказала она. «Я играла на кларнете. Я помню тебя и твоего друга. Здорового такого, с кудрявыми волосами». «Кац». «Ной Кац», — напомнил Джейк. «Да, класс Шафера. Вы часто хулиганили, да? Я была на репетиции, когда вы залили молоко в тубу Матта Свенсона», — сказала она. Улыбка сползла с лица Джейка. Тогда это казалось забавным, он посмотрел в сторону. «Ну да, мы вели себя как идиоты, творили всякую дичь». Она зарделась. «Прости, я не хотела». «Не парься», — сказал Джейк с улыбкой. «Я идиот, не ты». Она улыбнулась ему в ответ, на щеках еще алел румянец, а ее зеленые глаза потемнели. Он смутно припоминал ее на занятиях. Она на год младше. Кларнет, точно. У нее тогда волосы были длиннее. Между ними промчалась коричневая молния, и Ченни отряхнулся с головы до ног, разбрасывая повсюду песок. Девочка заверещала. «Зверь!» — заорал Джейк, выбросив руки вверх. «Прости». Девочка засмеялась и вытерла лицо рукой. «Все в порядке, я все равно была вся в песке. Он милый. Как его зовут?» Она присела рядом с большим псом, который завалился на спину, предлагая почесать его запачканный песком живот. «Ченни. Он ласковый, драться не любит», — сказал Джейк. Мальчик по имени Лэндон поднялся обратно на лужайку, держа хаски на натянутом поводке. Ченни скуля подпрыгнул, и Джейк схватил его за ошейник. «Блин, вы же знаете, что здесь собаки обязаны на поводке гулять?» — спросил мальчик, испепеляя Джейка взглядом. «О, господи, Лэндон!» — пробормотала одна из девочек. «Ченни, сидеть!» — сказал Джейк, и Ченни сел. Он кивнул в сторону хаски. «Красивая собака», — сказал он. «Похоже, они хотят дружить». «Это чистокровный хаски», — выпалил мальчик. «У нее будут щенки, ездовые собаки-чемпионы. Последнее, что ей нужно, это залететь от безмозглой дворняги на пляже». «Эй, друг мой», — сказал Джейк, подняв руки вверх, — «почему бы тебе не успокоиться чуток?» Послышался громкий свистящий звук спускаемого кайта. Юки прыгнула на звук и помчалась к воде, таща за собой поводок. Девочки засмеялись, когда Лэндон побежал за собакой. Джейк отпустил ошейник Ченни и позволил псу присоединиться к игре в догонялки. «Упс», — сказал он, и зеленоглазая девочка засмеялась. «Эй, Амри!» — позвала ее одна из девочек. «Мы уходим. Тебя подвезти или нет?» «Да, подождите меня!» — крикнула она. Она повернулась к Джейку. «Это... была рада с тобой снова увидеться. Джейк, правильно?» Он кивнул. «Хорошая память», — сказал он. «Амри?» «Амрита». Она закатила глаза и запустила пальцы в короткие волосы. «Мой папа с мамой. Престарелые хиппи». Джейк откинулся назад и улыбнулся, глядя на нее. «Мне кажется, красивое имя». Она снова покраснела. «Амри, поехали!» — позвала ее подруга. «Что ж, увидимся», — улыбнулась она. «Увидимся», — сказал Джейк. Она побежала догонять подруг, помахала ему через плечо и исчезла. Джейк повернулся к воде. Он увидел пчел в одуванчиках, увидел Ченни, который галопом возвращался к нему, увидел розовый кайт йоги высоко в воздухе над водой и подумал о зеленых глазах Амри, которые становились темнее, когда она улыбалась.